«Да вы, оказывается, хорошие». «Может быть, не знаю», — ответила она просто. Я помог ей спрыгнуть с парапета, и мы быстро зашагали к клубу, откуда чуть слышно сюда на море доносилась музыка. «Признайте», — сказала Лика, попадая в такт моим шагам, — «на отца вы сильно обиделись за его иронический тон?» «Я больше обиделся на него за другое». «Вы разве с ним еще встречались?» «Даже не раз. Мы с ним схватились однажды, и он мое изобретение забраковать хотел». «Папа?» — спросила Лика так, будто ее папаша был святым. «Он самый. Я придумал одну штуку, но по поводу общего подогрева формовочных машинок. Провели мое предложение на цеховом производственном совещании, и партийная ячейка поддержала, и старые рабочие. Послали предложение вашему папе как главному инженеру. Без него же все эти дела не решаются. А он знаете, что на предложение написал?» «Он меня в свои дела мало посвящает», — сказала Лика. «Написал бы просто «нет» и весь разговор. Я бы постучался в другие двери. А он ехидную такую резолюцию наложил. Проект юного фантазера, который сам по себе горячий, без подогрева. Как вам это нравится?» «Узнаю папин стиль», — сказала Лика и утешила меня. «А вы не огорчайтесь. Он весь в чудачествах. Даже яблоки и те с червями ест и приговаривает: пока я имею возможность, я этого червяка съем, а то позже он меня слопает». «Но эта резолюция не чудачество, а издевательство. Я вам могу откровенно сказать, папа себелюбив и большой эгоист. Очень часто ему даже приятно видеть чужие неудачи. Он приговаривает в таких случаях: чем хуже, тем лучше. Хотите, я попытаюсь уговорить его, чтобы пересмотрел свое решение?» Охотно предложила Лика, и я увидел сочувствие в ее глазах. «Нет уж, не надо. Без заступников обойдемся». Громкие звуки духового оркестра встретили нас, едва мы, жмурясь от яркого света, вошли в вестибюль клуба металлистов. Я узнал старинный вальс «Лесная сказка». Первое, что бросилось в глаза, как только мы приблизились к танцующим, были старички, кружащиеся в плавном вальсе. Они не ушли домой и не завернули в родимую сторонку, как обычно, а, придя в гости к заводской молодежи, вспомнили свою собственную юность. Даже стриженный Гладышев чинно, но не очень, правда, ловко вальсировал со своей женой. О молодежи говорить нечего. Было ее здесь куда больше, чем в самый доходный вечер у Рогальпи-Антковской. Смотрел я на мелькавшие передо мной знакомые лица молодых рабочих и понимал, что все они чувствуют себя тут куда привольнее, чем на Генуэзской. А вот пролетел в танце перед нами, прижимая к себе смуглянку Катерину с янтарным манистом на шее, Лука Турунда в голубоватой, простеганной белыми нитками морской роби. Он подмигнул мне на ходу и сразу же вслед за этим сделал большие глаза, увидев, что я стою с дочерью главного инженера. Турунда знал о той обидной резолюции, какую нацарапал на моем заявлении Андрихевич, обзвал его старорежимным чертом и сейчас не мог понять, почему я так мирно беседую с Анжеликой. Музыканты заиграли польку. Я уже собрался пригласить Лику на танец, как неожиданно вздрогнул, будто меня укололи. На противоположной стороне, неподалеку от Маримухи, стоял, скрестив на груди руки, Головацкий и внимательно наблюдал за нами. Не забыл еще, видно, Толя, как предупреждал он шутливо меня, чтобы я не занозил сердце у соседей. Теперь, видя нас вдвоем мирно беседующих, он терялся в догадках. «Эх, ладно», — подумал я, — «после, Толенька, растолкую тебе все». И, схватив Лику под локотки, пустился в пляс. Не успел дотанцевать польку, как увидел в дверях Гришу Конюка. Лицо его в струйках пота хранило следы только что законченной работы в литейной. И странным показалось, что Гриша Конюк не забежал домой переодеться, а пришел в клуб на танцы в грязной роге. Отыскав меня глазами, он делал нетерпеливые знаки, вызывая из зала. «Меня зовут Лика, простите», — сказал я, и, подведя ее к свободному стулу, пошел напрямик Гришу. «Головацкого, тебя и всех активистов комсомола с срочно требует на завод —